Значит, она ни в коем случае не должна допустить, чтобы он догадался о её подлинных чувствах. Стоит ему догадаться о её влюблённости, история повторится. Рауль поведёт себя так же, как в Вермонте, но на этот раз он причинит ей несоизмеримо большую боль. Рауль тем временем снял пиджак, положил его на стол и стал развязывать галстук. Полли прервала свои размышления, в изумлении следила за его действиями. Под её взглядом Рауль избавился от туфель и носков. «Что это ты делаешь?» Рауль послал ей красноречивый взгляд. «Полли, поверь, потеря невинности — это не поход к дантисту. А ты откуда знаешь?» Хищная улыбка скривила его чувственные губы. «Обменяемся впечатлениями утром». Возбуждающим движением он стащил с себя рубашку и небрежно бросил ее на горку одежды. У Полли перехватило дыхание при виде его мускулистой бронзовой груди с треугольником темных курчавых волос. «У нас что, урок анатомии?» — хриплым шепотом спросила она. «А тебе он нужен?» Словно не замечая ее состояния, Рауль продолжал свой стриптиз. Теперь он взялся за пряжку ремня. Полли хотела отвести глаза, но не смогла. В горле стоял ком, во рту пересохло. Зачарованная, она следила за тем, как Рауль снимает брюки. Затаив дыхание, она впитывала в себя вид маленьких мужских сосков, сужающуюся стрелку шелковистых волос, сбегающую вниз по плоскому мускулистому животу и исчезающую под поясом черных трусов. «Послушай, ты меня смущаешь?» — с насмешливым осуждением сказал Рауль. Выйдя из гипнотического транса, Полли резко отвела взгляд. Щеки ее пылали. «Вряд ли кто-либо или что-либо может тебя смутить», — выдавила она. Голос ее предательски прерывался. «Да ты действительно смущена!» Рауль задумчиво посмотрел ей прямо в глаза. «В Вермонте ты казалась такой откровенной, иногда даже прямолинейной. Я подумал, что сейчас я играю», — возмутилась Полли. «Я не могу изменить своего прошлого, как ты своего». «Как понимать твои слова?» — с внезапным раздражением спросил Рауль. «Мой отец считал, что девочки должны быть скромными, тихими и незаметными, а моя крестная мать была полностью с ним согласна». Пока Полли боролась со все возрастающими желаниями выскочить из ванны и бежать, Рауль ступил в воду. Полли посильнее прижала колени к груди и во все глаза следила за тем, как он усаживается в противоположном конце ванны и откидывает черноволосую голову. Надо сказать, что получилось это у него весьма грациозно. «Послушай, почему бы нам не заняться этим в кровати, как нормальным людям?» — дрожащим голосом спросила Полли. «Ты специально делаешь так, чтобы мне было еще труднее?» На лице Рауля появилось выражение неподдельного изумления. Затем он разразился смехом. «Почему ты смеешься?» Полли вскипела. Она стала подниматься из воды, больше не заботясь о том, что предстанет перед ним полностью обнаженной. Рауль рывком наклонился вперед и поймал ее за руку. Он осторожно, чтобы она не поскользнулась, но достаточно настойчиво потянул ее на себя, затем поймал ее вторую руку и потянул резче. Полли не удержалась и рухнула прямо на него, подняв фонтан брызг. Задыхаясь от негодования и испуга, она попыталась вырваться. «Отпусти немедленно!» Рауль рассматривал ее в упор с обманчивой улыбкой. «Да вообще-то я и не собирался делать наш брак настоящим прямо здесь. Я хотел поговорить». «Поговорить?» — заикаясь, повторила Полли и быстро скользнула под воду, чтобы скрыться от его насмешливого взгляда. При этом она старательно избегала соприкосновения с какими-либо частями его тела. «Не паникуй! По меньшей мере сейчас тебе ничто не грозит», — протянул Рауль насмешливо. Лукавый взгляд его мерцающих глаз лишь усиливал ее смущение. «По наивности я решил, что совместная ванна может стать первым шагом в деле нашего сближения». «Ты всегда только разговариваешь в ванне со своими женщинами?» Полли не хотела его провоцировать, но понимание того, что ее попытки избежать близости становятся все более и более фальшивыми, лишило ее остатков здравого смысла. Золотое сияние померкло. Взгляд Рауля стал холодным и мрачным. «Полли, у тебя навязчивая идея. Ревность — разрушительные чувства. Постоянными выпадами ты можешь уничтожить хрупкое чувство, возникшее между нами». Полли побледнела и закрыла глаза. Перед ее мысленным взором, как замедленные кадры документальной хроники, проплыли десятки красивых женских лиц, и Полли, наконец, нашла первоисточник своей ревности. Когда она покинула Вермонт, то не смогла побороть насущной болезненной потребности узнать как можно больше об отце своего ребенка. Она пошла в библиотеку и целый день листала подшивки газет и глянцевых журналов,